По лицу можно узнать о характере человека, о его внутреннем состоянии. Итак, пять главных элементов, из которых состоит этот мир. Сейчас мы будем их рассматривать. Это земля, первый грубый элемент. Когда я говорю земля, это не означает, что грязь на улице или земля, в которую картошку сажают. Здесь имеется в виду, санскритское слово притхви. Притхви означает тонкий элемент земли. И он еще называется первый элемент земли. Это означает, что этот первый элемент земли дает возможность существовать атомам и молекулам. Дает возможность существовать. Это и есть сами атомы и молекулы. Из чего все состоит. А второй – вода, огонь, воздух и эфир. Затем идут ложное эго, разум, непроявленные тригуны. То есть смотрите, что получается. Потом идут органы чувств. Чувства предназначены для знания. Это глаза, уши, нос, язык и осязание, тактильная чувствительность. Затем пять деятельных органов. Органы речи, ноги, руки, анус и гениталии. А далее за всем стоит ум, царь чувств. По поводу ума есть целый семинар, но на этот раз его не будет. А также объекты чувственного восприятия – обонятельные, вкусовые, зрительные, осязательные и звуковые. То есть ради чего это тело? Должны быть объекты, чем он будет наслаждаться. Правильно? Поэтому существует тело и объекты. То есть с чем будет соприкасаться все это. Совокупность всех этих элементов составляет 24 номинования. Все это называется полем деятельности. Это поле деятельности, то есть тело. Желание, ненависть, счастье и страдание является результатом взаимодействия чувств и объектов чувств, которые вынуждают строить тело из маха-пхут. Маха-пхут – это пять великих элементов. Маха – великий, пхуты – части. Пхут переводится как тонкий, дословно если перевести. То есть смотрите еще раз. Желание – хочется жить. Где? В одном из этих миров, по типу сознанию. Ненависть или, наоборот, счастье, страдание – это все является взаимодействием чувств и их объектов. То есть, по большому счету, все эти страдания находятся в уме. Их нет на самом деле. Их не существует. Например, человек, который все время думает о том, что дорожает свет каждый месяц на 2 копейки, на 3 копейки, и он каждый месяц испытывает стресс. Кто замечал это? Что он реагирует болезненно на какие-то изменения в окружающей среде. Поднимите руку честно. Это означает, что наши чувства соприкасаются с объектами чувств, от этого идет страдание. Можно не соприкасаться, страдания не будет. Например, человек вышел на улицу, пошел покупать себе булку, увидел машину красивую, подумал, какой я несчастный человек. Я не могу быть счастливым, потому что у меня нет такой машины. Шел за булкой, увидел машину, стал несчастным. Когда он ее не видел, все было нормально. Заметьте, так происходит постоянно. А что говорить о телевизоре? Мы когда включаем телевизор, там показывают вкус счастья, тип счастья. Смотрите, вот так надо жить. Вот это и есть само счастье. Где наслаждение, там я. Правда, непонятно, кого рекламируют. Женщину или этот сок. Вот это означает, что если у тебя нет этого, ты будешь несчастлив. И в основном на это ведутся почти 80% людей. Особенно дети и подростки. Особенно они ведутся на это. Потому что их ум очень слаб. Точнее, ум, а разум очень слаб. Они не могут отличить истину от неистины. Все, что показывают, они воспринимают как реальность. Таким образом, эти стрессы и беспокойства идут постоянно. Все время мы получаем эту вибрацию. Каждый день мы что-то ожидаем. Мы ожидаем, что я сейчас, девушка ожидает, я сейчас прическу сделаю красивую, приду домой, муж скажет, какая ты сегодня красивая. Это в ее уме возникло. Она делает прическу, приходит домой, муж футбол смотрит. Она и так, отойди от телевизора. Все. Стресс обеспечен, страдания обеспечены. Это мелочи, но из мелочей строится жизнь. Или то же самое мужчина, он тоже что-то ожидает от нее. Но эти ожидания не оправдываются. Почему они не оправдываются? Потому что у каждого есть свой вкус счастья, свое понимание. И начинается конфликт. Он говорит: так, дорогой мой, ты мне испортил жизнь. Да? Ты мне испортил жизнь, говорит она. Как это он испортил ей жизнь? Это означает, что ты не удовлетворяешь меня. А он говорит: а ты вообще моя беда. От начала до конца. Почему? Потому что я хотел это. И вот так мы живем. Мы постоянно что-то хотим, и наша вот эта хотелка раздутая, она никогда не вписывается в реальность. То есть нет трезвого мышления. И вот трезвое мышление называется состояние йоги. То есть когда йог не тот, кто ногу за ухо положил и сидит полдня на кухне, ничего не делает, а жена работает. Это не йог. Йог тот, кто управляет своими чувствами. Он понимает, что происходит вокруг него. Он может уже наперед просчитать реакцию другого человека и сделать так, чтобы этой реакции не было. Вот это йога. Такие люди, они способны избавиться от всех страданий этого мира. Но это очень и очень непросто. Потому что покорить ум сложнее, чем поймать ветер. Как кто-то сам выйти на улицу ветер ловить? Ум покорить сложно. Но есть определенные методики, которые описаны в древних писаниях. Итак, мы видим, что желание, ненависть, счастье, страдание является результатом взаимодействия чувств и объектов, которые вынуждают строить тело. То есть в результате этих желаний мы получаем новый тип тела. Ни у кого же не появляется таких мыслей: а может быть, есть лучший мир? А что я тут делаю? Почему я работаю с утра до вечера, как ишак, получая гроши, и там меня еще унижают? А что делать? Другого мысля не появляется, что, может быть, еще что-то другое есть в жизни. Это возникает не по вашей причине, под влиянием времени, потому что нет культуры, нет образования в этой сфере. Поэтому нельзя сказать, что вы в чем-то виноваты, нас никто этому не учил. Раньше в ведические времена это в школе преподавали, что, ребята, оглянитесь вокруг, научитесь жить просто и счастливым, научитесь быть счастливым от того, что у вас есть. Но люди не согласны со своей судьбой, они хотят большего. Поднимите руку, кто все время ожидает, что завтра будет лучше, чем вчера. Честно только, не сняйтесь. Вот это означает, что разочарование вам гарантировано. Завтра будет хуже, чем вчера. Знаете почему? Потому что постарели еще на один день. Все идет к увяданию. И это не... Я, конечно, могу говорить сладкие речи, но мы изучаем древние трактаты. Знаете, почему изменяются тексты? Потому что, когда правду начинаешь говорить, людям это не нравится. Им хочется быть обманутым. Обманите нас, пожалуйста, я еще вам $100 дам за это. И поэтому появляется очень много людей, которые на этом зарабатывают. То же самое, если сказать, что, ребята, завтра будет хуже, чем вчера. Он скажет: плохой лектор. Фу, какая гадость. Пойдем к хорошему психологу, где скажет: верьте, верьте, завтра будет лучше, чем вчера. Лучше, по $100, пожалуйста, каждого. $100. И лучше будет завтра. Не будет. Потому что наши чувства притупляются с каждым годом. Мы идем к закату. Но мы можем не реагировать на внешние изменения вокруг нас. Кто считает, что арбузы в детстве были слаще? Поднимите руку. И мир был ярче. Вот каждое поколение говорит: в нашем детстве было лучше. Ничего лучше не было. Было все так же. Просто наши чувства уже на 50% притупились. Арбузы такие же, какие были, только мы уже ими присытились, надоело. А детям это все в диковинку. Арбуз, дыня. Они еще такие свежие. У них еще есть идеи. И таким образом мы видим, что молодые люди, они влюбляются сильно друг в друга. Любовь. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вы такие уже. Влюбилась, да? Ну ничего, это пройдет. Это пройдет. Лет в 30. Все будет нормально. Ослабься. Мама, ты ничего не понимаешь. Любовь так возвышена. То. Я ничего не понимаю. Ничего. И каждый подросток так думает. Знаешь, ты родители какие-то вообще у меня отмороженные по жизни. Ничего они не понимают в этой жизни. Мы тоже так себя вели. Это означает, чувства, они постепенно притупляются. Йоги могут управлять своими чувствами, они их не притупляют, они могут ими управлять. Когда нужно, они радуются. Когда нужно, они не радуются. То есть они хозяева. Мы уже являемся хозяевами слугами внешних обстоятельств. И это положение называется годаса. Го означает чувство, дас – слуга. Есть такое слово ади дас, санскритное, кстати, слово. Ади – изначальный, дас – слуга. А есть слово го дас, слуга чувств. И тот, кто покорил свои чувства, он называется го с вами, хозяин чувств. В этом заключается смысл нашей жизни – научиться контролировать свою жизнь. Однажды Будда сидел в медитации, к нему подошел какой-то ненормальный человек, стал орать на него. Там, ты там дурак, ты тот и все, что ты тут учишь? Хамил ему просто. Он открыл глаза, с улыбкой на лице, посмотрел на него и сказал: «Я хозяин своих чувств, и я сам буду решать, гневаться мне на тебя или нет. Не ты будешь причиной моего гнева, а я буду решать, гневаться или нет». Но мы же как себя ведем? Стоит только кому-то нам на ногу наступить. Махайте, махайте на меня, сделайте мне бурю, никак не остыть. Это означает, что мы абсолютно не можем контролировать свои чувства. Из-за этого возникает ряд заболеваний. Вы должны понять, что болезни – это не… Она не появляется, это болезнь с пустого места. В этом мире вообще случайно ничего не происходит. Есть определенные закономерности. И приходим к врачу и говорим: доктор, у меня вот язва желудка. А то, что ты нервничаешь каждый день, что ты на нервике с утра до вечера, еда у тебя безобразная, эти хот-доги или эти офисные обеды и так далее. Он говорит: я не могу менять свою жизнь, мне просто нужно вылечить желудок. Хорошо, вот тебе таблетка. Вот тебе матилиум, вот тебе еще чего-нибудь. Жизнь-то не меняется. Он становится спонсором фармацевтического бизнеса, этот человек. Но аюрведа учит именно о изменении образа жизни, о изменении стиля жизни, о изменении сознания человека, прекратить соприкасаться с источниками страданий. В этом фундаментальное различие аюрведы. Итак, признаки жизни, представленные сознанием и убеждением, есть проявление тонкого тела ума, ложного эго и разума. Признаки жизни, представленные сознанием и убеждением, есть проявление тонкого тела ума. То есть вопрос, что такое тонкое тело ума? Это и наше сознание, убеждение. Есть люди упрямые, да? Он упрямый. Ему 100 человек будут говорить: ты не прав. Прав. Хорошо. 200 человек говорят: ты не прав. Прав. Все им будут говорить. Вот это вот убеждение его внутреннее, по его состоянию ума можно увидеть его тонкое тело. А тонкое тело, оно связано с грубым физическим телом посредством желез. Это очень просто понять. Когда вы думаете о кислом лимоне, у вас появляется слюна. Или, допустим, вспомните, как пенопластом по стеклу. Или железкой по стеклу. О. Кого-то перекосило. Звука-то не было. Мы не делали ничего. Человека перекосило. И мурашки побежали по телу. Мурашки, если побежали, это означает, что тонкое тело среагировало, повлияло на грубое физическое тело, и оно дернулось. А также бывает, человеку во сне снится сон, допустим, мячик не улетит, он в футбол играет ногой, бьет, бах, падает с дивана. Вроде спал человек, проснулся на полу. Это означает, что тонкое тело связано с физическим, через тонкое тело прана, об этом будем дальше говорить. Итак, 5 главных элементов являются грубым проявлением ложного эго. 5 главных этих элементов, то есть физическое тело, это грубое проявление ложного эго. То есть наше тонкое тело застывает в виде материи. Таким образом, мы видим, что из себя представляет человек. У человека глаза грустные. Он надел на себя американскую улыбку, такую, походил в школу, заплатил кучу денег, вот так и сделал. Я счастлив. Мне хорошо, я улыбаюсь, все хорошо. Глаза грустные. Почему тут не меняется? Потому что тонкое тело-то, это, понимаете, это же не это состояние ума. Человек, который подавлен, это тоже видно. Человек, находящийся в депрессии, худеет. Он не хочет есть. Да? У всех у вас были такие в жизни случаи, когда вы расстраивались сильно, вам даже есть не хотелось, пить, даже жить не хотелось. Можно лежать 3 суток, не вставая. Тело так лежит, не может ни двигаться, ни жить. Это означает, что тонкое тело, оно находится в депрессии. Физическое тело – это просто материя, инструмент, с помощью которого мы можем действовать. Поэтому то, что внутри, то и вовне. Итак, 5 главных элементов являются грубым проявлением ложного эго. которая, в свою очередь, есть проявление первичной стадии ложного эго, материальной концепции, разум в невежестве. То есть, если разум в невежестве, есть грубое физическое тело. Чем грубее физическое тело, тем больше невежества в человеке, в теле. Например, есть деревья, или есть такие виды жизни, как минералы, камни, и, допустим, эти ходят черепахи и так далее, такие очень грубые тела, страшные, динозавры и так далее. То есть мы видим по их внешнему телу, какое у них умонастроение. Взгляните на морду акулы. Видели какую-нибудь акулу по телевизору? Безумный взгляд, огромная пасть, одна мысль, одна, больше других нет. Есть кого-нибудь. Поэтому от нее идет страшно эта энергия. Или крокодил, очень коварное существо, крокодил. И змея, хитрость. В Индии змеи очень боятся. Знаете, что они делают, эти змеи? Они, допустим, подползают, заползают в дом человека, плюют яд в молоко или в еду. Если кастрюля открыта, там никогда нельзя открывать, открытом виде держать. Плюют туда, скверняют все и уползают. Когда они забираются где-нибудь такое место, чтобы было видно, и сидят, смотрят. Человек заходит, поел, потом корчится, ему плохо. Он так. Хорошо. Змеи. Описывается также все живые существа и характер. Тараканы имеют тонкое тело свое. Им нравится сквернять. Заметьте, что они им нравится по кастрюле лазить, по кухне. Там описано, что им специально нравится осквернять. Поэтому, когда видим таракана, хочется так его... Когда муравей бежит, его не хочется убить. Таракана хочется. Кто замечал? Как-то рука сама поднимается на него. Это означает, что от него такая энергетика исходит. Противная такая энергия. Это его сознание. Люди, которым нравится так жить, в тени, грязи, то они могут быть тараканом в следующей жизни. Я сейчас не говорю. То есть их много, придется убивать. Иначе они вас убьют, когда их будет очень много. А есть тараканы, которые кусаются, кстати. Не знаю, у вас есть, нет, на Кавказе есть. Куда? Кто? Ну, у вас, может, нет. А вообще это трагедия в многих городах. Итак, дальше поехали. Тонкое тело, оно меняется по мере развития физического тела. То есть ребенок, когда он маленький, он ведет себя определенным образом. Когда подрастает, он по-другому себя ведет. Взрослый человек ведет себя по-другому. Но это не означает, что личность меняется. Личность остается та же самая. Если вы посмотрите на свое тело, детское, фотографию, увидите, оно такое маленькое, да, с косичками там, или с там, саблей там, мальчик какой-нибудь там был, на коне там, игрушечном. Сейчас мы посмотрим на себя совершенно другое тело. А также тело старого человека, молодого, сильно отличается, хотя взгляд один и тот же. Кто замечал, что глаза не меняются? Взгляд. А у детей новорожденных взгляд очень осознанный. Посмотрите им в глаза. Они так смотрят на вас. Так. Кто это? Это твоя мама. Господи, боже мой. Это моя мама. А это кто? Это твой папа. А это мой папа. А это кто? Он изучает. Он пытается понять, что происходит. Там описано сознание ребенка. В момент рождения, пока они начали ходить, ползать, они помнят прошлую жизнь свою. У них сознание взрослого ребенка, взрослого человека в этом возрасте. Поэтому они очень осознанно, они понимают, что происходит, поэтому смотрят так серьезно. Чего вы тут нянькаетесь со мной вообще? Что такое? Что происходит? А потом постепенно начинает обуславливаться новым телом. Думаешь, все, я ребенок. Забывает. До 5 лет ребенок может в точности рассказать о своей прошлой жизни, если его правильно расспрашивать. Мой племянник все время говорил, я Катя. Какая ты Катя? Ты не Катя, ты мальчик. Катя я. Вот так, Катя я. Его тянуло все время в игрушки, где девочки, ну, эти куклы продаются туда, мягкие игрушки и так далее. И даже на горшок садился, как девочка. То есть тонкое тело, оно осталось еще. Каприз такой, поведение такое девочкино. А есть девчонки, как мальчишки уже ведут себя. Пистолеты там, бегают уже, все, сражаются, боксом занимаются. Это они с прошлой жизни перенесли с собой. Итак, Вот эта вот душа, она попадает в эти пять первоэлементов,